Глава 7. Где он был счастлив. Часть 2. Мы гуляем по городскому парку. Оля удивительно хорошенькая в легком плаще и берете. Если бы я не знал, какой у нее дар, решил бы, что она волшебным образом умеет великолепно выглядеть при очень скромном бюджете. Надо присмотреться, чтобы заметить потертости и трещины на коже изящных ботильонов с небольшим каблучком. Федя идет в паре шагов от нас. Это серьезный задумчивый мальчуган в очках, однако не задохлик. Отец отдал его на футбол, и сейчас секция уже возобновила занятия. Мы ладим нормально, хотя по душам не беседуем. Не хочу навязываться с этим раньше времени. Пусть парнишка немного ко мне привыкнет. Договорились, что сегодня я провожу Олю до дома, и там она объяснит сыну, что дядя Саша будет теперь жить с ними. У Оли с Федей отношения доверительные, так что проблем возникнуть не должно. Помню, как маленькая Юля закатывала истерики каждый раз, когда у Натахи появлялся кавалер. С этим я поделать ничего не мог, но решил уже тогда, что в моей будущей семье такого не будет. Дети должны чувствовать себя любимыми и защищенными, но не принимать решения за взрослых. У нас с Олей все развивается довольно быстро. Но чего тянуть-то? Мы не подростки, чтобы месяцами держаться за руки и вздыхать при луне. Нас тянет друг к другу, ладим мы неплохо, и как там сложится с бытом, не узнаем, пока не попробуем. Похоже, оба мы подустали от одиночества. Попробовать пожить вместе решили у Оли. От нее чуть дальше до офиса, чем от моей квартиры, да и места у меня больше. Но все-таки в приоритете Федя с его школой. Зато начну, наконец, нормально питаться. А то вечно лень готовить для себя одного. Вот и обхожусь казенной едой из кулинарии. Оль, скажи, пожалуйста, а почему ты до сих пор работаешь в областной больнице? Наверняка же с твоим даром тебя куда только не звали. Этот вопрос интересовал меня с первой встречи, но задать его раньше я не решался. Не хотелось бы, чтобы Оля подумала, будто я попрекаю ее маленькой зарплатой. Я, конечно, в состоянии обеспечить всем необходимым свою женщину и ее ребенка. Бизнес понемногу выходит на стабильную прибыль, а если бы это было не так, я бы придумал еще что-нибудь. Но любопытно, отчего Оля не ушла в одну из новомодных частных клиник, которые весь город обвешали рекламой, больше половины персонала, одаренные в медицине. Да, зовут постоянно. И звонят, и даже в отделение приходили несколько раз, будто бы на прием. Оля улыбается. Зарплату в 3 раза выше предлагают. Но я уже привыкла. Коллектив замечательный у нас. А потом... Все люди имеют право на лучшую медицинскую помощь, не только богатые. А у нас случаев тяжелых много, а в эти частные клиники все больше с прыщами обращаются. Вот я и решила, что счастье, оно не в деньгах. Может, грешновато так думать, но все-таки мне повезло встретить Олю именно теперь, когда она овдовела. Такие женщины редко остаются в одиночестве. Мужчинам своим не изменяют и не разводятся. Парковую тишину прорезает скрежет настраиваемого микрофона. Кому это в субботу не имется? А, вроде я видел объявление о митинге протеста против сокращения рабочих мест и еще какой-то дискриминации. И, похоже, это все будет как раз у нас по пути. Обходить кружными дорожками слишком долго, уже темнеет. Ладно, посмотрим хоть, чем люди возмущаются. 17 декабря у меня болел ребенок. Разносится над парком усиленный динамиком женский голос. «Я только и мечтала, чтобы он поскорее выздоровел и не болел больше. Разве могла я думать в этот момент о работе? Неужели ваша мать хотела бы чего-нибудь другого на моем месте? Тогда почему теперь меня сокращают с работы? Я экономист с 10-летним стажем, а сейчас целый отдел заменяют 2 одаренными сотрудниками». На митинг собралось человек 100, не меньше. Идем в обход толпы по боковой дорожке. Люди держат в руках плакаты. Бездарностям тоже нужно кормить семьи. Долой дискриминацию по одаренности. Дар для человека или человек для дара? Тетка на трибуне сменяется потертым мужиком лет 40. «Чтобы кормить семью, я работал на 3 работах!» кричит он в микрофон. «О чем я мог мечтать, если не о том, чтобы наконец выспаться? Мне еще повезло, в другие дни я хотел только сдохнуть. Теперь я полностью высыпаюсь за 4 часа, и я говорю спасибо тому, кто это устроил. Но что толку, если из 3 работ у меня осталась одна, да и на той маячит сокращение? Я же кандидат юридических наук, но по сравнению с даром ни степень, ни опыт, ни прошлые заслуги ничего не значат». «Вот ты веришь, будто у одарения есть смысл и цель», — говорю Оле, когда мы отходим от толпы и скрипучие динамики больше не режут уши. «Но как это объяснить всем этим людям, которых одарение выкинуло на занюханную обочину жизни?» «Это ведь проблема общества, а не одарение», — серьезно отвечает Оля. «Я понимаю, этим людям тяжело, их привычный способ жить ломается, но в самом ли деле нужно столько юристов и экономистов? У нас в больнице санитарок вечно не хватает». «А ты что думаешь, Федор?» Федя поправляет очки на носу, рассеянно пинает кучку сухих листьев и говорит. «Им придется как-то приспосабливаться, как и всем. У меня вот вовсе нет дара, и, наверное, не будет, а я же не жужжу». Давно заметил, что если с детьми не сюсюкать, во многих вопросах они оказываются не глупее взрослых. Достаю телефон, чтобы уточнить дорогу к ближайшему приличному кафе. Мы как следует погуляли и заслужили хороший ужин. Поверх карты всплывает окно вызова. Заказчица по делу о поиске пароля к блокчейну. Вот из какого перепуга эта тетушка дергает меня вечером в субботу. Может, сбросить звонок и перезвонить в понедельник? Нет, так нельзя. Вдруг что-то срочное. Нервное это занятие — наследство делить. Слушаю. Там осталось 6 попыток. 6. Вчера было 10. Успокойтесь, пожалуйста. Где осталось 6 попыток? На входе в дядино хранилище. Вчера было 10 попыток. Сегодня пишет 6. Вы не пытались ввести пароль? В том-то и дело, не я. Я ничего не трогала там. Это не я. Не волнуйтесь, я разберусь, что происходит. Будем на связи. Проверяйте ссылку и держите меня в курсе. Заканчиваю звонок, обнимаю Олю, целую в нос. Прости, радость моя, срочные дела по работе. Давай я вам такси домой вызову. Вот что в Оле ценю, она ни капельки не обиделась. Нет в ней этого типичного для красивых женщин «я — центр вселенной, и пусть весь мир подождет». «Да что ты, какое такси? Отлично, доедем на автобусе». Сажаю Олю с Федей в автобус. Эх, такой вечер намечался. Но с этими проклятыми биткоинами и правда что-то неладное происходит. Кто мог пытаться подобрать пароль? Неужто этот старпер Кирилл не успокоился и хочет не мытьем, так катаньем добраться до денег брата? Надо, пожалуй, его навестить. В дороге приходит сообщение от заказчицы. Осталось 5 попыток. Кто-то прямо сейчас пытается подобрать чертов пароль. Кирилл Викторович дома носит пузырящиеся на коленях треники и застиранную футболку. Похоже, дела на его автомойке идут неважно. В квартиру он меня пускает без препирательств, как только понимает, кто я такой. «Что случилось? Я же расторг договор с Марией. Чего еще вам нужно?» Нет смысла тратить время на светские беседы. С порога задаю особенный вопрос. «Скажи, как есть. Ты пытаешься подобрать пароль к счету своего брата?» «Нет, я этого не делаю», — спокойно отвечает Кирилл. Тут же взгляд его снова становится осмысленным. На вопрос он ответил. «Извини за беспокойство, ложная тревога». Спускаясь по лестнице, спиной чувствую недоумевающий взгляд старика. Ладно, без разницы, что он обо мне будет думать. Важно, кто на самом деле ломится в аккаунт. Сообщение от заказчицы. Осталось 4 попытки. Думай, думай, голова, кепочку куплю. Кто может пытаться войти в аккаунт покойного льва? Да, в принципе, кто угодно. Все население Земли под подозрением. Но так мы никуда не приедем. Надо искать того, кто заведомо знает об этом счете, имел доступ к каким-то материалам, связанным со львом, и шарит в информационных технологиях. Неужто этот пухлый жучила из Марии? Заказчица говорила, что-то он с компьютера Льва скопировать успел, пока фирма не дала отбой. Значит, решил поживиться чужими биткоинами? Набираю Леху. Салют. Сорямба, что поздно звоню. Да, сам знаю, что суббота. Ну, значит, трезви оперативно, ты же у нас опер. Срочно нужен фактический адрес одного деятеля. Знаю его место работы и фамилию, имя тоже знаю. Нет, до завтра не ждет. Вообще прям горит. Давай, на связи. Пока жду звонка от Лехи, заказчица сообщает, что осталось 3 попытки. Как назло, хитрожопый пухляш живет в пригороде, дальнем от меня сейчас. Ладно, пока доеду, как раз дар и восстановится. В дороге получаю сообщение. Осталось 2 попытки. Подхожу к подъезду. Теперь уже 1. Последняя. Час уже поздний, но свет в окне жучилы горит. Пожалуй, дверь он мне не откроет. Я не открыл бы на его месте. Нахожу шкафчик электрощитка в коридоре. Слава российскому раздолбайству, замок сломан. И вырубаю электричество в квартире. Из недр квартиры доносятся шаркающие шаги. Дверь медленно открывается. Ставлю ступню в проем, хватаю пухлиша за грудки, дергаю на себя, щелкаю тумблером, заталкиваю хозяина в уже опять освещенную квартиру, закрываю дверь. Вот это совершенно незаконно, конечно. Если у пухлиша рыльца в пушку, в полицию он не обратится. А вот если его совесть чиста, у меня могут быть такие проблемы, что даже майор Леха не отмажет. Ладно, снявши голову, по волосам не плачут. «Что это за наглость? Что вы себе позволяете?» Возмущается пухляш, но как-то слегка ненатурально. Включаю телефон на запись и задаю особенный вопрос. «Скажи, как есть. Ты пытаешься подобрать пароль к аккаунту Льва Викторовича Котлярова, используя добытые в ходе работы сведения». Пухляш отвечает ровным тоном. «Да, я подбираю пароль, используя данные с компьютера Котлярова». Перевожу дух. Теперь проблемы будут, но не у меня. Проигрываю очухавшемуся пухляшу запись. «Ну, что делать будем? Это увольнение и лишение лицензии детектива, в самом лучшем случае. А могут и уголовное дело возбудить. Сумма-то не маленькая». Пухляш тяжко вздыхает, глядя в пол. «Поймите, это такой соблазн. Огромные деньги, и при том, будто бы ничьи. Не знаю, как так получилось. У меня, конечно же, был только спортивный интерес. Присваивать биткоины я не стал бы, отдал бы наследникам». Усмехаюсь. «Ну да, конечно, именно так и было бы. Ладно, хватит этой лирики. Выбор у тебя следующий. Либо в понедельник, в 9:00, эта запись оказывается одновременно в телефоне твоей начальницы и начальника отдела резонансных дел, либо ты сейчас сообщаешь мне все, что удалось выудить из компьютера Льва, удаляешь свою копию данных и думать забываешь об этом аккаунте». «Я все расскажу, конечно, вот только немного удалось найти». «Тем хуже для тебя. И, кстати, в дальнейшем, раз в неделю, ты докладываешь мне обо всем, что происходит в Марии. Заказы, оборот, кадровые перестановки, кто с кем против кого дружит, все. С волками жить по-волчьи выть. В конкурентной борьбе нет плохих методов, а есть неэффективные». Пухляш через силу кивает. Умный скотина, понимает, что деваться ему некуда. «Пойдемте, покажу вам, что нашлось в этом компьютере. Немного, смотрите. Обычные медиаданные, деловая переписка, сайты там разные, ничего особенного. Только вот этот текстовый файл был заархивирован и спрятан в одной из служебных папок. Там всего 1 строчка». Пухляш открывает файл. В нем текст. «Прошлое становится все важнее». Да, глубокомысленно, но ни черта не понятно. «Я так и эдак вводил эту строку», — вздыхает пухляш. «Ничего не подошло. Ну да вы знаете. Давайте скину вам использованные варианты». «А есть идеи, что это может означать?» Пухляш разводит руками. «Всю голову сломал. Вот ей-богу, не вру. Никаких идей». «До сих пор не можем поверить, что Льва Викторовича больше нет», — говорит мужчина средних лет в ярком рабочем комбинезоне, измазанном маслом. «Знаете, в тот день, когда он умер, Самый старый станок в нашем цеху встал, и мы толком не можем его запустить. Как без рук мы без нашего главного инженера?» «У Льва Викторовича был дар к ремонту станков?» «Нет, что вы!» — техник улыбается. «Станки он просто знал и любил, а дар у него был заказы для нас находить. Без заказов, сами понимаете, станки бесполезны. При капитализме чай живем. Дешевле заказать в Китае любые стройматериалы, чем отечественную промышленность развивать. Лев Викторович умел договариваться, а теперь... теперь и люди, и техника простаивают. Скоро штат сокращать придется. Вот и переговоры ведем о перестройке одного из цехов в ночной клуб». Поиск контактов покойного никакого результата не дал. Его старые друзья умерли, а новых он не заводил, жил замкнуто. Зато в свои 70 лет обладающий внушительным состоянием старик продолжал работать главным инженером на одном из умирающих городских заводов. «Лев Викторович дружил с кем-нибудь из коллег?» «Да вот не скажешь, чтобы дружил. Ровно ко всем относился. Если кому помощь нужна была, выбивал всеми правдами и неправдами. Старался, чтобы у нас тут все по справедливости было, а не по рынку. Зато, к примеру, пьянки на работе не терпел, хотя сразу не увольнял. Собрание трудового коллектива проводил, пытался пьяницу усовестить как-то. Старой закалки был человек. Его, может, не все любили, но все уважали. Вон до сих пор цветы к портрету приносят». Посреди обшарпанного, явно знавшего лучшие времена заводского холла, стоит стенд с перечеркнутой черной лентой фотографий. Лев Викторович в безупречно сидящем костюме с галстуком смотрит строго и серьезно. Рядом стоят несколько букетов, дешевых из ближайшего ларька, но почти свежих. Под портретом напечатанные на принтере с севшим картриджем слова: «Человек умирает, а идея его живет». Царапает эта фраза. Логично было бы: «Дело живет», а идея... Ну какая еще идея? Спрашиваю у техника. «Почему именно такая надпись под фотографией?» «Лев Викторович частенько так говорил. Вот мы и напечатали. Подумали, ему приятно было бы, что люди помнят его слова». Который раз ловлю себя на том, что тупо смотрю на парковку за окном. Но что за проклятое дело с этим паролем от блокчейна? Конкуренты больше на пятки не наступают, в хранилище никто не ломится. Одна попытка ввода пароля была, одна и осталась. И так 5 дней. А по существу никаких идей. Может и правда я откусил кусок, который не могу проглотить? Не нашего масштаба дела, а, как это не грустно признавать, скорее Марии с ее спецами. Пора, наверное, звонить заказчице, признать, что пароля у нас нет, получить оплату накладных расходов, закрыть договор и сосредоточиться на делах, которые нам по зубам. В чем же состоит эта твоя идея, Лев Викторович? Где ты был счастлив? Набираю в текстовом редакторе 3 фразы, которые явно что-то значили для покойного. «Мы путешествуем во времени, прошлое становится все важнее, человек умирает, а идея его живет». Распечатываю, разрезаю листок, чтобы каждая фраза оказалась на отдельном фрагменте. Верчу так и эдак, меняю местами, но смысла не добавляется. «Саша, тут акты подписать надо». Вздрагиваю. Задумался и не заметил, как вошла Нина Львовна с пачкой документов. Как же хорошо, что благодаря ей и Кате бумажки эти бесконечные мне приходится только подписывать. Хотя уже одно это, признаться, утомляет. «Ой, а что это ты, Саша, древние песни переводишь?» «Что?» «Ну это же из Happy Nation у тебя текст. Ace of Base». «Нина Львовна, дорогая, пожалуйста, не уходите, подождите минутку». Быстро ввожу название в поисковик. Действительно, в этой песне есть 3 строки, которые примерно так переводятся. «Нина Львовна, о чем эта песня? Какой у нее смысл?» «Кто ж знает, Сашенька. Тогда даже эстрадная музыка имела смысл. Не как теперь. Люби меня, как я тебя. Горит мой дар, словно пожар. А песня эта так популярна была. Помню, сама подругам ее на 2-кассетнике переписывала. Мне когда-то очень хотелось понять ее значение. Я даже английский для этого учить начала. По-настоящему, а не для зачета. Что-то там о счастливой стране, где все понимают друг друга и мечтают об идеальном человеке. Ради народа, ради добра, ради братства всех людей. Многие думали это про СССР, хотя под эту музыку он и распадался. Песню все равно толком не поняла, зато потом в международную компанию устроилась, они как раз открываться стали. А название группы что значит? Этого уже не помню, а раньше они назывались по-другому — «Проспект Калинина». Где это «Проспект Калинина»? Эх, молодежь, в Москве, теперь Новый Арбат. «Саша, так ты акты подпишешь или мне до утра ждать?» «Да, да, извините, задумался. Спасибо вам, Нина Львовна». «Проверяю. Правда, шведские красавчики когда-то назвали свою группу именем главной улицы Советского Союза, той, чью фотографию Лев держал над рабочим столом. На эту улицу приехал молодой провинциальный студент, и буквы СССР сияли, будто бы зажжены на века». Хотя были всего-то невыключенным светом в кабинетах какой-то бюрократической конторы. Но юный тогда Лев верил, что будет жить в счастливой стране, где все для народа, общего блага и братства всех людей. И сокровища свои он оставил тому, кто об этом догадается, тому, кто его поймет. Тянусь к мессенджеру, чтобы написать заказчице. Пароль нельзя пересылать через интернет. Лучше мне к ней приехать и все рассказать, а там уже ей решать, рисковать ли. Попытка единственная и последняя. Время позднее, но, думаю, заказчица откладывать не станет. Рука замирает у кнопки «Отправить сообщение». Собственно говоря, зачем? Покойный ведь не завещал биткоины никому из родни. Он оставил их любому, кто разгадает его ребус. Вот я и разгадал. Почему я должен отдавать свой приз? Правда, есть еще профессиональная этика в отношении клиента, но кто мне эта посторонняя, не особо симпатичная даже тетка? К чему такие деньжищи унылой библиотекарши? А вот мне очень даже пригодились бы. 10 биткоинов. Таких возможностей у меня не было никогда. Это же выход на совершенно другой уровень и жизни, и бизнеса. И чего тут такого? Мы ведь давно уже не живем в счастливой стране, где все мечтают об идеальном человеке и прочей прекрасно душной ерунде. Да и та страна не была такой на самом деле. Как там говорил бандит Рязанцев, «Правда всегда одна, Саня, сильный жрет слабых». Сколько всего я смогу на эти деньги купить, кроме, пожалуй, одного — уважения к себе. Как Федор и другие будущие дети смогут меня уважать, если я не смогу уважать себя сам? И Оля, для нее счастье не в деньгах, она не поймет. Придется всю жизнь ей врать. Или расстаться с ней и искать другую женщину, для которой имеют значение только деньги. Нужна ли мне такая женщина, такая жизнь, такой я сам? Час спустя сижу в гостиной у заказчицы. «Ну, я не знаю», — тянет она. «А если это не то?» «Полагаю, мы проделали разумный объем работы и можем предложить вам ее результат. Использовать его или нет, решайте вы. Это ваши деньги и ваше дело». «А как вводить?» «Как название музыкальной группы. Пробелы запрещены, потому тут нижнее подчеркивание. Вариант один. Знаете, я, пожалуй, выйду на кухню». Не буду у вас за плечом стоять, это ваше решение». Минуту спустя заказчица сообщает, что пароль подошел. Вид у нее ошарашенный. Она в одну минуту получила на порядок больше денег, чем заработала за всю трудовую биографию. Справится ли она с этим? Не мое дело. Оставляю номер, на который надо перевести наш гонорар, и прощаюсь. С лестничной клетки звоню Оле. «Знаю, что поздно, но ты не против, если я сейчас приеду?» «Конечно!» — слышу улыбку в ее голосе. «Приезжай, как раз мясо в духовку поставила. Ужасно по тебе соскучилась». «Мы ведь позавчера виделись». «Знаю, все равно соскучилась». «Я тоже. Скоро буду». Оля знает, что я тот мужчина, которому она может доверять. Потому что я сам о себе это знаю.